святой Иоанн Дамаскин, годы жизни с 675 по около 749. В лице Иоанна Дамаскина византийская церковь стяжала себе неувидаемую славу. Будущий великий поэт, крупнейший богослов и борец за православие, Иоанн родился в Дамаске, в богатой христианской семье. Отец его защищал права христиан в суде халифа. Иоанн получил разностороннее и глубокое образование. Отец позаботился, чтобы преподавателем даровитого и впечатлительного мальчика был христианин. С этой целью он выкупил раба-монаха, под руководством которого Иоанн изучил философию, математику, астрономию и музыку. Сначала Иоанн сменил отца на его должности, затем удалился в монастырь святого Саввы близ Иерусалима, где и прожил до самой смерти. Духовно-поэтическое наследство Иоанна огромно и составляет бесценное сокровище церкви. Церковное предание называет Иоанна автором замечательных церковных песнопений, в которых христианский мир черпает мудрость, силу и утешение. Считается, что он составил пасхальный канон и службы других праздников. Могучий гимн «Воскресение Христово видевши», звучащий как мужественное исповедание всего христианского мира. Исполненные глубокого покаяния, замечательные надгробные молитвы вошли в плоть и кровь церковного богослужения. Лаконичность и живость его языка, сочетание трогательного лиризма с глубиной мысли – все это делает Дамаскина величайшим поэтом Византии и всего христианского мира. Не случайно его прозвали «златоструйным». С поэзией Дамаскина тесно сливается и его музыкальная деятельность. Ему принадлежит первая церковная система нот, а также оформление большинства христианских песнопений в сборнике «Типикон» и «Актоих». Он одним из первых составил календарь дней памяти христианских святых и подвижников. Еще более Иоанн Дамаскин известен как богослов. Его фундаментальный труд «Источник знания» состоит из трех частей. В первой – «Диалектике». Излагаются философские идеи Аристотеля. Во второй книге о ересях перечисляются и анализируются учения, противоречащие христианству. А в третьей, точном изложении православной веры, систематизируется православное вероучение. Большое влияние на Дамаскина, богослова и философа, оказала греческая мудрость через произведение псевдодионисия Ареопагита. Так Иоанн подчеркивает, и это роднит его с неоплатониками, всеприсутствие Божие, его имманентность миру. Бог в самом себе заключает всецелое бытие, как бы некоторое беспредельное и безграничное море сущности. Но одновременно в произведениях Иоанна настойчиво обосновывается трансцендентность Бога, противоположность Творца и Твари. Иоанн преграждает путь пантеистическим тенденциям «Бог есть мир», которые стали проникать в средневековую христианскую философию. Увлекался Дамаскин с юности и идеями Аристотеля, он даже составил сборники из сочинений великого грека. В учении о творении Дамаскину близка идея о непосредственном создании лишь первой материи, то есть основных стихий, из которых уже произошло все разнообразие существующих в мире форм. Очень высоко Дамаскин оценивает призвание человека и его роль во Вселенной. Единый с миром органическим, человек в то же время наделен могучим и свободным духом. Он создан для союза природы видимой и невидимой. Дамаскин глубоко раскрывает понятие образа и подобия Божьего, возвышающие человека над остальным творением. Образ Божий – это разум и свободная воля человека. Подобие Божие – это его добродетельные поступки. Бог не может предопределить всех действий человека, поскольку тот обладает свободной волей, но он их предвидит. Точное изложение православной веры, которое опиралось на решение соборов и следовало учению виднейших отцов церкви, прежде всего Григория Богослова, написано Иоанном в конце жизни. Это произведение явилось последним словом восточной христианской мысли древнего периода. С тех пор развитие богословской мысли на Востоке приостановилось. Напротив, на Западе богословие начинает бурно развиваться. Являясь крупнейшим мыслителем этого переходного периода, Дамаскин оказал огромное влияние не только на будущее поколение восточных, но и западных богословов, в частности Фомы Аквината. До сих пор сочинение Иоанна Дамаскина является основным источником основ христианского вероучения для православной церкви. Свою жизнь монаха и церковного писателя Иоанн провел в борьбе с христианскими ересями и нехристианскими религиями. Помимо книги о ересях, его перу принадлежат труды, посвященные полемике с мусульманами, манихеями, несторианами, монофизитами. Но наиболее выдающийся вклад Иоанн внес в борьбу против иконоборчества, новой ереси, потрясшей церковь в VIII веке.